Артемис прошел по коридору и взялся за ручку первой двери. Она легко повернулась. Он приотворил дверь и помедлил на пороге. Интуиция подсказывала ему, что эта темная комната пуста. Он шагнул внутрь, оставив дверь чуть-чуть приоткрытой. «Бегите!» — снова послышался приглушенный голос Латимера. «В кухне такой густой дым, что не рассмотришь собственной руки под носом!» Вдруг вторая дверь в коридоре верхнего этажа резко распахнулась. Из своего убежища Артемис увидел, как на пороге комнаты появился широкоплечий, мускулистый мужчина, сопровождаемый тощим напарником с крысиным лицом. Горевшая в комнате лампа освещала их грубую одежду и растерянные лица. «Что происходит, черт возьми?» — спросил здоровяк, не обращаясь никому в отдельности. «Ты же слышал крик!» Худой попытался прошмыгнуть мимо своего компаньона, но не смог. «Там пожар. Я чувствую дым. Надо уносить ноги». «А как же девушка? Она слишком дорого стоит? Мы не можем ее бросить?» «Она не стоит моей жизни». Худой, наконец, сумел протиснуться в коридор и бросился к парадной лестнице. «Можешь ее вынести, коли охота нарваться на неприятности?» Здоровяк заколебался. Он оглянулся на освещенную комнату. Его грубое лицо было искажено досадой и отчаянием. «А, проклятие!» К несчастью, жадность победила. Мужчина быстро повернулся и опять вошел в маленькую спальню. Минуту спустя он вновь показался на пороге. На плече он нес женщину. Она была без чувств. Артемис вышел в коридор. «Позвольте, я помогу вам спасти девушку». Здоровяк мрачно сдвинул брови. «А ну, прочь с дороги!» «Простите!» Артемий шагнул в сторону. Мужчина тяжело протопал мимо, направляясь к парадной лестнице. Артемий подставил ему подножку и одновременно коротко ударил негодяя ребром ладони в уязвимую точку между шеей и плечом. Здоровяк взвыл. У него онемела левая рука и большая часть левого бока. Споткнулся, упал плашмя на выставленный сапог Артемиса. При этом он отпустил Нелли, вытянув правую руку в тщетной попытке удержаться на ногах. Артемис подхватил Нелли раньше, чем мужчина грохнулся на пол и двинулся к лестнице черного хода. Судя по шуму, доносившемуся снизу, люди пытались выбежать из таверны через дверь кухни. Узкий лестничный проем преградила большая темная фигура. «Вы нашли ее?» — спросил Латимер, и тут увидел ношу Артемиса. «Нелли! Она мертва?» «Нет, просто спит. Наверное, ей дали лауданум или какое-то другое снотворное. Идем, парень, нам надо спешить». Латимер не стал спорить, повернулся и первым стал спускаться по лестнице. Артемис быстро пошел за ним. Добравшись до нижнего этажа, они поняли, что попали в число последних, выходящих из здания. В кухне стоял дым. «По-моему, ты немного переусердствовал, плеснув масло из лампы в кухонную печь», — заметил Артемис. «Вы дали мне полную свободу действий», — пробасил Латимер. «Ну ладно, неважно. Главное, что это нам помогло». Они беспрепятственно миновали сад и свернули в переулок. Перед таверной собралась небольшая толпа, но паника быстро рассеивалась. «Отсутствие огня, несомненно, ослабило иллюзию пожара», — подумал Артемис. Он видел, как один мужчина, вероятно, хозяин таверны, с опаской вернулся в здание. «Пойдем скорее», — приказал Артемис. «Слушаюсь, сэр». Карета ждала на том самом месте, где велел Артемис. Хорошо хоть, что эта женщина умеет быть исполнительной. Коротышка Джон сидел на козлах с вожжами в руках. Когда подошел Артемис, дверца распахнулась. «Вы спасли ее!» — воскликнула Мэдалин. «Слава Богу!» Она протянула руки, чтобы помочь Артемису втащить Нелли в узкий проем кареты. Латимер запрыгнул на место возницы. Артемис подал Нелли в салон и хотел подняться следом за ней. «Стой, вор проклятый, а не то я продырявлю тебе спину!»